некоторая тень зависти из-за того, что сам я эти ее способности никогда не использовал, тоже промелькнула у меня в голове, но я тут же себя успокоил мыслью о том, что мне-то ей предстоит всю жизнь жарить котлеты. Окончательно успокоенный, да еще приглашенный ими за стол, я весело с ними пообедал и, ничего не подозревая, вышел с ней на улицу гулять. Она опять стала рассказывать про своего футболиста. И в ее рассказе на этот раз я заметил более пессимистические нотки, чем обычно. Она выразила сомнение, что навряд ли теперь кто-нибудь в ее жизни заменит ей неудачную первую любовь. Стоит ли говорить, что я ее уверял в обратном? Прошло недели две, в течение которых мы несколько раз бывали втроем, прежде чем я догадался, что произошла основательная перегруппировка действующих лиц. Я был потрясен случившимся. Паршивый опыт человечества меня ничему не научил. Я никак не представлял, что между друзьями возможно такое. Мой собственный опыт говорил совсем о другом. Когда я учился в школе, и я вместе со своими двумя друзьями влюбился в одну девушку, мы тогда все втроем помогали друг другу признаваться ей в любви, и хотя каждого из нас она поочередно отвергала, дружба наша никак не распадалась. Нам очень хотелось, чтобы хотя бы одному из нас с ней повезло, но раз никому не повезло, что ж делать, нас утешала собственная дружба. Невозможность осуществления. Самый изумительный, как правило, первой любви. По-видимому, это так задумано свыше. Что бы делал человек, достигнув счастья? Неутоленной любовью. Судьба дает нам понюхать счастье и, отбрасывая его в недостижимую даль, говорит, как собаке, ищи, и мы ищем. Это и есть путь духовного роста. А тут получилось совсем по-другому. Оказывается, он с самого начала влюбился в нее и скрывал это от меня. Оказывается, он уже около 2 месяцев ежедневно покупал ей коробку шоколадных конфет. Не застав ее в комнате, он оставлял эти конфеты под подушкой ее постели, так что она, если надолго куда-нибудь уходила, возвратившись в комнату, прямо шла к своей подушке и, отодвинув ее, доставала коробку. А если коробки не оказывалось, она говорила, так он еще не приходил? Сначала она, хохоча, так говорили девушки из ее комнаты, ела сама эти конфеты и угощала ими своих подружек, а потом дрогнуло ее провинциальное сердце, и она решила нежной дружбой отблагодарить его за эти конфеты, так я думаю. Кроме того, на фоне этих ежедневных шоколадных конфет я, вероятно, производил довольно невыгодное впечатление, хотя я и устраивал несколько скромных студенческих пирушек с пивом, к которому она пристрастилась со времен футболиста. Ей, вероятно, все это должно было показаться убогостью. Вероятно. В ее хорошенькой головке произошла переоценка ценностей. Вероятно, она решила так. Этот меня целует и изредка угощает своим жалким жигулевским пивом. А этот меня еще не целует, а уже угощает. И притом ежедневно коробкой шоколадных конфет. А что же будет, когда он начнет меня целовать? Одним словом, поняв, что чаша весов явно перевешивает в его сторону, я потихоньку отделился от них и зажил самостоятельной жизнью. Никаких объяснений ни с ним, ни с ней у меня не было. Мне было ужасно неприятно вступать в какие-то переговоры, и они, слава богу, не пытались со мной объясниться. Случайно встречаясь с ними на улице или в институте, я сдержанно здоровался и проходил мимо. Отвечая на мой кивок, она смотрела на меня с выражением легкой грусти, как бы стараясь утешить меня, как бы внушая мне, что я сильно ошибаюсь, если думаю, что ее новое положение освободило ее от груза воспоминаний о прекрасном футболисте. Он же здоровался со мной совсем иначе. Он здоровался со мной, как бы сосредоточенно прислушиваясь к музыке высших сфер и давая этим знать, что ему совершенно невозможно в его состоянии вникать в мелкие земные человеческие отношения.